Глава 21. Старик сидел тихо, если и шевелился изредка, то очень медленно и осторожно. Он пребывал в полнейшей растерянности. Гнался за этими людьми через весь континент, чуть до смерти не уморился, и ради чего? Получается, что напрасно, без всякого проку. Они просто чокнуты. Таких под замком надо держать, чтоб сами себе не навредили. Слева, футов с 20, за ним наблюдала женщина. Голубые глаза, жесткие белокурые пряди, рост примерно 5 футов 6 дюймов, возраст лет 25. Квадратная челюсть, широковатый и тяжеловатый таз. Странноватые повадки, поневоле задумаешься, все ли дома обладательницы этих водянистых очей. Но при этом не возникает сомнений, что перед тобой весьма сильная и чувственная натура. Женщина была глухонемой. Разговаривать могла только с помощью жестов, и командовала здесь она. Душечка. Белая роза. Та самая, что положила конец темному владычеству госпожи. И как же, черт возьми, такое могло случиться? Что-то не складывается картинка. Мужчина, что справа, смотрел на старика со змеиной теплотой. Высокий, худощавый, чернявый, твердый, как камень, и ни малейшего чувства юмора. Рядился он в темное, должно быть, хотел этим что-то сказать, поди угадай что. В присутствии старика он не произнес ни слова, будто воды в рот набрал. Неспроста его прозвали молчуном. И он был чародеем. Повсюду вокруг лежали наготове орудия его ремесла. Как будто он ожидал неприятных сюрпризов от незваного гостя. Глаза у молчуна были черны, как смоль, и дружелюбны, как смерть. «Да чтоб вас! Человек допустил одну единственную ошибку, а вы даже спустя 400 лет не можете его простить!» Где-то поблизости были еще трое, братья по фамилии Вертун, а именами, похоже, они не обзавелись. Отзывались на дурацкие клички Пихтура, Ослиный Елдак и Братец Медвежонок. Ослиный Елдак с легкостью превращался в коротыша, когда душечка находилась в пределах слышимости, хоть она и не могла ничего услышать. Эта четверка боготворила душечку. И всем, кроме нее, было ясно, что молчун питает к ней романтические чувства. Ясно как день, на этом ките летят одни психи. «Сетмал!» — закричал вдруг кто-то у него за спиной. «Что за каверзу ты задумал на этот раз?» И разразился визгливым хохотом. Старик устало ответил в тысячный раз. «Для тебя, Боманс, с этим Мелом я звался разве что в детстве». И правда, с этим Мелом он был давным-давно. Не считал, но уж точно не меньше 100 лет назад. До своего освобождения из колдовского плена, из стазиса, в котором был вынужден жить почти постоянно. Старик знал, то были годы вражды и ужаса, годы зарождения и роста империи госпожи. Но знал лишь понаслышке, своими глазами он тогдашних событий не наблюдал. Он, Боманс или Сет Мел, всего лишь отголосок тех далеких времен. Глупец, неведомо ради чего переживший свою эпоху, решивший использовать нежданный дар, лишнюю горстку лет, чтобы искупить свою долю вины в пробуждении и освобождении древнего зла. Эти болваны никак не желают ему верить. Хотя прошлой зимой, во время великой финальной бойни в Кургане, кто как не он, не подпустил к ним дракона и при этом едва не погиб. Проклятые дураки! Когда же вы, наконец, поймете, что все зло, которое человек способен причинить на протяжении своей жизни, уже причинено? В поле зрения показались 3 брата, присоединились к вперед смотрящим. Стало быть, сзади кричал и ржал не кто-то из них. Но Боманс догадался об этом еще раньше, по их речи. 2 говорили на языке ему незнакомом. 3-й лопотал на форсбергском, но таком ломаном, что лучше бы даже не пытался. Тот же дурень, что худо-бедно понимал устаревший форсбергский Боманса, не умел писать. Да и чего бы ему уметь. Так что слова старика, неуслышанные молчуном и не считанные по губам душечкой, либо перевирались, либо пропадали в туне. Только с менгирами можно было общаться, как с нормальными людьми. Но Боманс не любил разговаривать с камнями. Есть что-то противоестественное в беседах с предметами неживой природы. Если рассуждать беспристрастно, человеческие существа при всех своих странностях и причудах оставляли наиболее здравую и доступную для восприятия часть окружающей обстановки. Насильно завербованный ими в ветреном крае, Бомонд сидел на спине у одного из знаменитых чудовищ равнины страха, на летучем ките длиной 1000 футов и шириной почти 200. Если смотреть на зверя снизу, тот похож на помесь медузы величиной с военный корабль и самой большой в мире акулы. А с того места, где находится Бомонс, широкая плоская спина кажется галлюцинацией курильщика опиума. Сродни мифическим лесам, что якобы растут в огромных пещерах на многомильной подземной глубине. В здешнем лесу обитали наидиковиннейшие существа. Такими гордился бы самый буйный кошмар. Настоящий зоопарк с той лишь разницей, что все звери в нем разумны. Летучий кит куда-то очень спешил, но продвигался, не сказать, что быстро. Ему постоянно мешали встречные ветры, и очень часто приходилось снижаться, чтобы утолить голод и очистить от растительности 100 акров земли. А уж зловония, источаемого проклятой тварью, хватило бы на 7 зоопарков. Чем-то Бомонс приглянулся парочке диковинных существ и сделался объектом их навязчивого внимания. Горная обезьянка размером с бурундука, состоящая, казалось, из одного хвоста, обладала таким противным визгливым голосом, что колдун тотчас вспомнил давно умершую жену, хоть и не понял ни слова из зверушкиной болтовни. А стеснительная кентавриха задом наперед, с лошадиной частью впереди и пугающе привлекательная сзади, не иначе как вознамерилась закрутить с Бомонсом интрижку. То и дело он ловил взгляды, бросаемые этой кокеткой, из зарослей органов непонятного предназначения, которыми изобиловала китовья спина. Но хуже всех был одинокий конюк, немножко знавший форсбергский и обожавший произносить речи с видом мудреца. Отделаться от этой птицы не было никакой возможности. Родись она человеком, могла бы подъедаться в тавернах, прикидываясь непревзойденным знатоком, докой во всех без исключения вопросах мироздания. Своим жизнерадостным ханжеством и настырным невежеством конюк регулярно доводил старика до исступления. При ките симбионтами жили твари, похожие на скатов тропических морей. Только черные, с размахом крыльев от 30 до 50 футов. Самые эффектные и многочисленные из нынешних спутников Бомонса. В отличие от скатов, они были не рыбами, а, по всей видимости, теплокровными. Вся их жизнь проходила у кита на спине. Обладая раздражительным нравом, они были дрочливы и не пускали на свою территорию представителей менее сильных и агрессивных форм жизни. И только воля бога скатов сдерживала их злобу. Старик насчитал еще десятки разновидностей существ, не менее примечательных и даже более абсурдных, чем эти небесные рыбы. Но они вели себя скромнее, боялись человека и старались вовремя убраться с его пути. Самым многочисленным и опасным племенем после скатов были говорящие камни. Как и многим людям, Бомонсу доводилось слышать о грозных менгирах равнины страха. В реальности они оказались еще грознее, чем в легендах. Такой камушек напугать не проще, чем горную лавину, а шутить с ним – со смертью играть. Это им, менгирам, равнина страха обязана своей дурной репутацией. То, что они считали невинной проказой, во всем мире расценивалось как лютая расправа. Но разве не забавно направить путника туда, где он провалится в яму с кипящей лавой, или где из-под него выдернет коня гигантский песчаный лев? Об этих каменных стелах 18-футовой высоты ходило 1000 историй, и хоть бы одна со счастливым концом. Но все истории бледнеют, когда ты слушаешь собственными ушами их главных героев, пусть даже те очень стараются вести себя прилично. Как и скатов, менгиров тоже держали в узде. Понимать, о чем они говорят, было нетрудно. К счастью, большинство камней оказались немногословны, но уж если заговаривали, их речь была едкой, жгучей, ядовитой. Сплошной словесный вандализм. Почему пратец набрал себе дипломатический корпус из этих каменюк, вот уж вопрос так вопрос. Впрочем, стоит ли удивляться тому, что вся равнина страха – сумасшедший дом с распахнутыми настежь дверьми, если заправляющий там древесный бог – сам образцовый безумец наичистейшей воды? Среди камней преобладали серо-коричневые, без видимых отверстий или отростков. В космах мха, пятнах лишайников и гнездах жуков – внешне они ничем не отличались от нормальных валунов, что валялись окрест и скромно помалкивали. Но Бомонса их облик не обманывал. Старик не подавал виду, что боится менгиров. И не раз возникал соблазн размолоть их в говорящую щебенку. Проклятые сверхъестественные твари! Через каждую сотню миль летучий кит снижался и дальше двигался, волоча брюхо по земле. Его разномастные наездники, включая братьев-вертунов, весело нараспев повторяли речевку «Хэй-хо» и сбегались к менгиру, который сумел особенно надоесть им в последнее время. Хоп-хоп-хоп, кантовали его под аккомпанемент лютых угроз и грязных ругательств и сбрасывали. Те камни, что претендовали на чувство юмора, жутким йодлем сопровождали полет своего сородича. «Всем вам туда дорога, дураки невменяемые». Как бы ни кувыркался камень в падении, приземлялся он всегда по-кошачьи. Редкие крестьяне, случайные свидетели этого зрелища, пугались до смерти. Эти камни, порождение равнины страха, были у праотца связными. Разумы менгиров обменивались телепатическими сообщениями, хотя Боманса не признавал за этими созданиями подлинной разумности. О праотце ему никто ничего не рассказывал, но он полагал, что бог дерева управляет полетом кита откуда-то снизу посредством мысленной связи. Каково же было его изумление, когда он обнаружил, что популяция менгиров не уменьшается, сколько бы их ни сбросили с кита. Паче того, некоторые старые камни как-то ухитрялись вернуться. Безумие, проклятое безумие. «Эй, Сатмел, старый брюзгливый пердун, ты уже придумал, как нас снова поиметь? Я...» Опять этот болтливый конюк. Боманс ответил плавным жестом, будто обхватывает птичью шею. «Только тебя, смрадный дух!» На колдуна смотрели, но никто не шелохнулся. Его угрозу не восприняли всерьез. Разве что возбудились братья-вертуны. «А ну давай, старикашка, завяжи этому дурню шею в узел!» выдал на своем чудном языке Пихтура. «Кретины!» — пробормотал Боманс. «Кругом одни болваны. Я во власти идиотов». И громко пообещал конюку. «Я и правда завяжу узлом не только твою шею, но еще и ноги, если не забудешь имя Сетмел. Для тебя я Боманс и точка». Он тряхнул кистью, распрямляя пальцы. Конюк отлетел, вереща и хлопая крыльями. «Сетмел взбесился! Берегись, берегись! Сетмел обезумел!» «Ой, да иди ты к черту! Угораздило же меня попасть на корабль дураков!» Кругом захохотали, забалагурили. Такого добродушного веселья он не помнил со студенческих лет. Только Душечка и Молчун не смеялись, а по-прежнему бдительно наблюдали за ним. «Проклятие! Как же убедить этих двоих, что он на их стороне? А, внезапное озарение! Вовсе не от того не доверяют Бомансу, что своими бестолковыми действиями он пробудил древнее зло и выпустил его на свободу, обрекая землю на очередное темное столетие. Он сделал все, что мог, чтобы искупить эту вину. Нет, им известно, что его с самого начала сподвигло на исследование. Боманс искал орудие для обретения власти. А еще он без памяти влюбился в госпожу и, обуреваемый бездонной страстью, совершил роковую ошибку. Позволил своей возлюбленной разорвать оковы. Может, эти двое и поверят, что власть больше не прельщает его. Но как их убедить, что он избавился от чар темной колдуньи? Как, если самого себя он убедить не в силах? Госпожа — гибельная свеча для великого множества мотыльков. И от того, что это пламя невидимо и недосягаемо, оно не стало менее опасным. Кряхтя, Боманс оторвал зад от сиденья. Долго же он пробыл в одной позе, ноги совсем затекли. Под взглядом Душечки и Молчуна проковылял мимо купы отростков, которые можно было бы с непривычки принять за розовые папоротники 10-футовой высоты. Папоротники тотчас выпучили зоркие глазки. Тоже какие-то органы кита. Для скатов это ясли, там ползают детеныши. Он приблизился к краю, насколько позволила боязнь высоты. В первый раз за целую неделю осмелился глянуть вниз. Когда смотрел в прошлый раз, кит летел над водой. Боманс ничего не видел, кроме синего водного простора и туманного горизонта. Нынешний день еще яснее, не облачко. Высота мили две. Опять практически однотонная картина, но цвет на сей раз коричневый, лишь кое-где зеленые крапинки. И какое-то пятно далеко-далеко впереди. Может, дым большого пожара? «Скоро, Сетмел, ты сможешь показать нам, чего стоишь!» Бомонс оглянулся. В 4 футах позади стоял Менгир. Но ведь только что его там не было. Камни в совершенстве освоили трюк с появлением и исчезновением без звука, без предупреждения. Этот валун более серого оттенка, чем его собратья, и на нем больше слюдяных крапин. А еще у него спереди шрам шириной 6 дюймов и протяженностью 7 футов. Через эту прореху в лишайном покрове видна выветрилая порода. Культура наделенных даром речи камней для Бомонса была сплошной загадкой. Вроде никакой иерархии, но вот этот камень, когда надо выступать официально, говорит за всех. Ты это о чем? Колдун, разве ты не ощущаешь? Я много чего ощущаю, камень. В первую очередь, недовольство тем, как вы тут со мной обращаетесь. А что, по-твоему, я должен ощущать? Психический смрад. Запах безумия существа, сбежавшего из курганья. Ты ведь почуял его еще в весле. С тех пор это существо нисколько не отдалилось. Обычно речь у этих камней убийственно монотонна, но сейчас Бомонс уловил новую нотку. Менгир явно подозревал неладное. Если колдун еще в весле уловил шевеление древнего зла, бывшего тогда совсем слабым, почему не замечает сейчас, ведь оно успело набрать огромную силу? И как так случилось, что Бомонс жив, ведь ему полагается быть мертвым? Не потому ли осведомлен о воскрешении тьмы, что сам одно целое с ней? Может быть, это заговор, и из своих могил в кургане выбрались двое? Может, Бомонс — верный слуга той древней тьмы? «Я не ощущал того, о чем ты говоришь», — сказал Бомонс. «Но слышал крик амулетов, которые должны были поднять тревогу, если зашевелится тот, кому шевелиться не положено». Помолчав, камень проговорил. «Слышал, ощущал, неважно. Мы сейчас движемся к этой твари. Через час или через день-другой, как позволит ветер, вступим в битву, и тогда, возможно, решится твоя судьба». Бомонс сфыркнул. «Ну надо же, валун со вкусом к драме! Абсурд! Ты и правда ждешь, что я сражусь с этим существом?» «Да. Но если это то, таком я...» «Это существо хромой, и с ним существо, известное как пес Жабодав. У обоих увечья». Бомонс снова фыркнул и усмехнулся. «Когда туловища нет, это ты называешь увечьем. Но эти двое не слабы. Дым, что ты видишь над городом, который горит уже 3 дня после их ухода. Хромой теперь воплощенная смерть. Он жаждет лишь убийства и разрушений. Но он будет остановлен, ибо так решил праотец». «Да ну, а зачем его останавливать? И почему этим должны заниматься мы?» «Зачем останавливать?» «Затем, что однажды кровавая стезя приведет хромого на равнину». «Почему мы?» «Потому что больше некому. В битве при кургане пали все, кто обладал великой магической силой. Все, кроме тебя и нас. Но самая главная причина — так повелел Бог». Бомонс что-то проворчал под нос. «Приготовься, колдун, час близок. Если нет у тебя вины перед нами, то есть вина перед ним». «Ну, конечно, одно из двух и третьего не дано. Вот только Бомонса такой расклад категорически не устраивает. Староват он, чтобы тягаться с хромым. Да и не было у него никогда сил для подобной борьбы, если честно. Хоть и внушал он себе обратное на протяжении многих лет, пока охотился за сведениями о тех, кого заточили древние. Мучила ли его совесть после того, как своими хлопотами он навлек на землю ужас? Иногда. Реже, чем можно было ожидать. Он оправдывал себя тем, что опомнился в самый последний момент и своим самопожертвованием ослабил натиск прорвавшейся тьмы. Если бы не этот поступок, ночь, вероятно, длилась бы вечно. Поглощенный такими мыслями, старик захромал прочь от камня. Он не видел, как Менгир поворачивается рывками, обращая к человеку свою разрубленную грань. На виду у людей эти камни никогда не двигались. Как ухитрялись замечать, что за ними наблюдают, загадка. Бесцельные блуждания привели Бомонса к хвосту летучего кита. Старика сопровождали мелкие приживалы гиганта. Колдун старался не обращать на них внимания, все равно никуда не деться от этой навязчивой компании. Он беспрепятственно уселся на мягкий, высотой с табурет, выступ китовой плоти. Было довольно удобно, но Бомонс понимал, что долго не просидит. В этом месте воздушный кит особенно вонюч. В сотый раз он задумался о побеге. Всего-то нужно спрыгнуть и смягчить падение с помощью левитационных чар. Ему такое вовсе не в новинку. Однако для прыжка нужна храбрость, а ее нет. Нельзя сказать, что колдуна совершенно парализовал страх высоты. Случись сорваться, Бомонс нашел бы в себе достаточно воли, чтобы спастись. Но спрыгнуть добровольно? Нет, это просто немыслимо. Он задумался о пройденном пути. Дом, если можно назвать это домом, если он еще цел, в 1000 миль отсюда, а может гораздо дальше. Кит пролетает над весьма негостеприимными на вид землями, о которых Бомонс и слыхом не слыхивал. Для жителей этих земель громадный силуэт в вышине – диво дивное, невиданное и невообразимое. Где гарантия, что колдун попадет в добрые руки, если все-таки отважится спрыгнуть? К черту! Он сам во все это впутался, сам и выпутается как-нибудь. А это еще что такое? С возрастом Бомонс не утратил остроту зрения. Разреженный чистый воздух позволял видеть далеко. На севере, на самой грани различимого, старик обнаружил две точки. Смотреть для этого пришлось не прямо, а чуть в сторону от них. Эти точки находились над землей даже выше, чем кит. Наверняка они сами с летучего кита величиной, иначе бы их не удалось заметить с такого расстояния. Получается, кит, что несет Бомонса, возглавляет парад монстров. Колдун тихо засмеялся. Вблизи зашуршало местное население, встревоженное весельем старика. Он засмеялся громче и встал, и направился к голове кита, и там уселся у края, настолько близко, насколько хватило смелости. Дымная туча висела уже недалеко, она поднялась выше, чем кит. Бомонс различал огни, питавших эту тучу пожаров, а сама она была похожа на кривое, клонящееся к земле дерево. Мрачная картина. Пожалуй, камень прав, надо что-то делать. Таких городов были десятки, но лишь этот еще бился в смертных судорогах. Хаос, имевший смысл только для творившего его безумца, кроваво-огненной рекой тек строго на юг. Внутри у кита заурчали газы, впереди горизонт двинулся вверх. Запищали, завизжали позади Бомонса скаты. Он крепко вцепился в сиденье. Чудовище снижалось. «Зачем? Вроде еще не пора сбрасывать менгир. Кормиться тоже рановато». Мимо Бомонса парами и стаями проносились скаты, будто копья с широкими, как лопаты, наконечниками пронизывали небо. Твари рассеивались по небу, направляясь к городу с короной из баражирующих крылатых падальщиков. «В миле под нами хороший ветер, колдун!» Бомонс обернулся и увидел своего недавнего собеседника, того, что со шрамом. «Если он продержится, мы догоним разрушителя до наступления ночи. Успей подготовиться!» Бомонс снова обернулся, камень исчез. Но колдун был не один. Подошли душечка с молчуном, чтобы посмотреть на погубленный город. На лице у смуглого мужчины не угадывалось никаких чувств. Душечка же, напротив, была воплощенное сострадание. Это тронуло стариковскую душу, в которой еще осталась талика наивной сентиментальности. «Мы положим этому конец, девочка», — проговорил он тщательно, чтобы можно было прочесть по губам. Душечка взглянула на молчуна, молчун на нее. Замелькали пальцы. Эти двое изъяснялись на языке глухонемых. То немногое, что удалось понять Бомонсу, его не обрадовало. Разговор шел о нем, и молчун отзывался отнюдь нехвалебно. Бомонс выругался и сплюнул. Этот паршивец точит на него зуб. Хоть бы знать, по какой причине. Скаты проредили стаю падальщиков, оседлали восходящие от пожара потоки воздуха и набрали высоту, а затем вернулись к киту с добытым для детенышей кормом и прилегли вздремнуть. Но вскоре всем стало не до отдыха. Летучий кит сбросил высоту до полумили. Он промчался над городом со скоростью 20 миль в час, а потом был вынужден снова подняться и поймать воздушный поток послабее, чтобы добраться до нужного места не раньше наступления темноты. Менгир со шрамом вернулся, когда Бомонс смотрел в другую сторону. Заметив его, колдун произнес. «Вот теперь я его чую, камень. От него разит гнилью. Но я по-прежнему не представляю, как можно с ним справиться». «Не тревожься. От праотца пришел новый приказ. Враг не должен знать о твоем присутствии. Тебе можно действовать только в самых крайних обстоятельствах. Наша атака — это всего лишь разведка боем, проба сил и предостережение». «Какого черта? Почему? Надо громить, нападать врасплох и бить со всей силы. Лучшей возможности у нас уже не будет». «Так повелел Бог». Бомонс пытался спорить, но бог победил. На закате летучий кит пошел на снижение. Вскоре после наступления сумерек Бомонс заметил впереди огни военного лагеря. На разведку полетела пара скатов. Они вернулись, что-то сообщили. Кит накренился и помчался к лагерю с такой целеустремленностью, словно решил таранить его в самую середину. Со спины кита хлынули скаты, зароились кругом в поисках восходящих потоков. Бомонс чуял присутствие древнего ужаса. Зло не дремало, но и не казалось встревоженным. Стремительно приближалась земля. Бомонс вцепился в бугор на китовой спине изо всех сил. Он ждал неминуемого удара. Его не возмутило даже появление менгиров, расположившихся вокруг него и душечки, и ее головорезов, всем своим видом дававших понять, что не позволят ему причинить никаких неприятностей. Кит опять летел горизонтально. Под его брюхом скрылись костры. Внизу всполошились люди, но их крики были едва слышны. Они тонули в треске и грохоте, их глушила туша гигантского небесного зверя. Бомонс ощутил страх древнего зла, для которого нападение оказалось совершенно неожиданным. Но этот страх вмиг сменился яростью, черной, как сама тьма. Едва противник начал реагировать, со всех сторон на него ринулись скаты. Молниями, исторгаемыми из своей плоти, они простреливали сердце ночи. Эти стрелы сыпались градом, и древний ужас был вынужден уйти в глухую оборону. Ему не дали ни малейшей возможности контратаковать. Воздушный кит сбросил многие тонны балласта и медленно двинулся вверх. Ему, обремененному добычей, теперь было трудно набирать высоту. Видеть брюхо кита Бомонс не мог, да и не имел ни малейшего желания. Никаких сомнений, щупальца схватили людей, животных и все прочее, что монстр счел съедобным. Это разумный зверь, но он не делает разницы между другими разумными существами и пищей, даже если эти существа ему не враги. Пожирать же врагов – это наравнение страха в порядке вещей. И как неотвратителен подобный каннибализм, Бомонс не мог не признать его оправданным. А если бы у людей был такой обычай? Сколь рьяно вели бы они свои войны, зная, что придется съедать павших от их оружия. Заманчивая идея. Но как наложить такое обязательство на народы? Уже возвращались скаты, и, как показалось старику, они были весьма довольны собой. Бой кончился. Летучий кит нанес удар, отступил без потерь и занялся перевариванием добычи. Бомонс встал, теперь можно и вздремнуть. Проходя мимо душечки, молчуна и менгира со шрамом, он сказал: «В следующий раз медведь будет кусаться. Надо было прикончить его сейчас».